Глава 4. При взгляде на нас со стороны возникало чувство, будто смотришь какой-то дешевый детективчик с элементами мистики и игры на нервах. Ну а как по-другому можно охарактеризовать двух мужиков в форме, нависающих над перемотанным бинтами больным? Про нависающих я, конечно, утрировал, как, впрочем, и про перемотанного бинтами. Но если судить по эмоциональной составляющей, так оно и было. Аура гарда давила на меня ничуть не хуже наручников, яркой лампы и злого следака. И я, в общем-то, понимал его мотивы, но так как дело касалось меня, однозначно не одобрял такого подхода. Ведь кого видел перед собой контрразведчик? Какого-то мутного типа, который появился неизвестно откуда и чуть было не испортил поставленную на некроманта ловушку, раз. Убил одного пса, вот ей-богу, по моему мнению, это была просто-напросто случайность, но попробуй это докажи. Затем выманил из леса остальных, два. Да еще и не умер в ходе ритуала по открытию портала, три. Подозрительно? Еще как. И это еще гард не знал про спонтанно пробудившуюся у меня способность, острый слух, обострившийся нюх и вроде как зачатки эмпатии. Правда, не исключено, что мне просто-напросто показалось, что-что, а навалившийся на меня стресс здорово пошатнул нервную систему. А еще гард и аж спешили. Это хорошо чувствовалось по их резким движениям и так исквозившему от них нетерпению. Тут бы подумать и разложить услышанное по полочкам, но у меня такой возможности не было. «Тебя как звать-то?» После моего согласия подписать контракт, взгляд гарда немного потеплел, но все еще оставался холодным. «Александр». «Саша, значит?» — удивил меня контрразведчик и тут же, заметив мое удивление, хмыкнул. «Ты не первый форточник, который к нам попадает». «Ясно», — протянул я, досадуя на себя за то, что гард читает меня как открытую книгу. «Так что там с этим спецотрядом?» «Название места тебе ни к чему, а вот к чему быть готовым, мы тебе сейчас расскажем». Собственно говоря, название я знал, некие лютики. Но что делать с этой подслушанной информацией, абсолютно не представлял. Гард тем временем посмотрел на Аша, словно предлагая последнему продолжить, и тот согласно кивнул. «Мы отправляемся в военный лагерь, где в течение первого месяца будет проводиться базовая подготовка погранцов-пластунов, а затем...» «А затем», — недовольно перебил воина-маг, «каждый получит индивидуальное предписание. Вместе с тобой в лагере будут плюс-минус 15 человек». Аш никак не отреагировал на ремарку своего товарища, не считая наставников и гарнизона. «Ладно, я с трудом удержался от того, чтобы поморщиться. А зачем все это нужно?» «Так псы же!» Аш посмотрел на меня, словно на ребенка. «Если с их легионерами мы худо-бедно справляемся, то некроманты доставляют проблемы». «И вашей задачей будет их нейтрализация», — подхватил гард. «Нейтрализация?» — я нервно усмехнулся. «Я вам что, доктор Стрэндж? Судя по твоему чемоданчику», — взгляд гарда снова стал колючим. «Так и есть. Или мы ошибаемся, и ты не доктор?» «Нет, то есть да. Короче, я в очередной раз дал себе зарок следить за своим языком и не использовать в дальнейшем земных понятий. Я действительно доктор, точнее медбрат. А если еще точнее, то студент-шестикурсник. Но я не воин и уж тем более не маг». «Скажи это псу, которому ты проткнул горло трухлявой деревяшкой, и некроманту, чью защиту ты вспорол своим скальпелем». Гард не просто сверлил меня взглядом. Он всерьез раздумывал над тем, чтобы прикончить меня прямо здесь и сейчас. Да это была случайность. Я до сих пор в шоке от того, что здесь происходит. На мгновение на меня нахлынула безнадега, но я тут же отбросил ее в сторону. Не для того я выжил в том чертовом ритуале, чтобы погибнуть сейчас. Впрочем, контрразведчику было плевать на мои мысли и переживания. Единственное, что его заботило, вру я ему или нет. «Да ладно тебе, гард!» Не знаю, с какой стати аж решил за меня вступиться, но я был ему благодарен. «Парень молотком держится. Хорош уже давить». Гард с неодобрением посмотрел на своего товарища и сунул мне контракт. «Остальная информация после подписания». Я взял договор и, игнорируя требовательный взгляд контрразведчика, принялся его внимательно читать. И дело было даже не в самом договоре, смысл которого был надежно похоронен за тяжеловесными формулировками, а в том, чтобы побесить Гарда. Точнее, не столько побесить, сколько показать свою независимость, что ли. Одна часть меня понимала, что со стороны это выглядит как ребячество, но я ничего не мог с собой поделать. Соглашаться сразу же означало признать над собой власть Гарда, а так я оставлял за собой право выбора, о котором он вещал. Вернее, его иллюзию, но все же. Впрочем, контрразведчик, раскусив мой маневр, лишь насмешливо фыркнул и торопить не стал. Я же, воспользовавшись выбитой на раздумье паузой, отчаянно соображал. С контрактом все ясно. Надо подписывать и ехать в какой-то там лагерь. В бой нас сразу не кинут, а значит, у меня будет месяц, чтобы хоть чему-то научиться. Каменоломни я даже не рассматривал. Гард ясно дал мне понять, что я там не проживу и недели. Да и потом, в лагере у меня был шанс освоиться и в случае чего сбежать. Что бы там ни думал Гард, я не собирался исполнять всех условий, прописанных в контракте. Да и потом в глубине души тлела надежда, что я здесь временно. И ставку, к слову, я делал именно на порталы пёсеголовых. Ведь не зря же аж с Гардом заслали к псам разведчика. Как там его зовут? Шатун? Впрочем, меня это пока не касается. Но вот сам факт отправки — это другое дело. Ведь если некроманты псов могут открывать порталы, то чисто теоретически я тоже смогу открыть его к себе домой. Звучит, конечно, как бред, но других вариантов я пока что все равно не вижу. А что касается лагеря и игр в разведчиков, что ж, придется подыграть. «Ну», — процедил Гард, и я, вздохнув, взялся за карандаш. Ставить свой автограф я как-то желанием не горел, вместо этого написав «не емец». Вряд ли местные знают мой родной язык. А так, в случае чего, я смогу соскочить с темы. Мол, тут же написано «не», а значит, это был не я. Немец, к моему удивлению, плавно переходящему в ужас, контрразведчик спокойно прочитал мою закорючку. «Александр Немец?» Я молча пожал плечами, а в следующий момент чуть было не подпрыгнул от неожиданности, поскольку подписанный мной контракт вспыхнул синим пламенем. «Руку!» — властно приказал Гард, и я сам не заметил, как вытянул вперед правую руку. Контрразведчик дунул на контракт, и синий огонь слетел с договора на мое предплечье. Я было испуганно дернулся, но в следующий миг пламя погасло, оставив после себя отливающую синевой татуировку какого-то цветка. «Лютики». Слово появилось на языке само собой, и я зажмурился от нахлынувшего страха. Ведь сейчас они совершенно точно поймут, что я подслушал их разговор. Но вместо этого Гард с Сашем довольно переглянулись. «А из пацана выйдет толк, Гард?» «Если выдержит учебу и последующее крещение боем», — усмехнулся контрразведчик. «Все, Аш, он твой. А я полетел. У меня еще трое таких на северо-западной границе. Сеть в помощь, Гард. И тебе, Аш. Увидимся через месяц». Контрразведчик подмигнул мне на прощание и вышел из палаты, а Аш, наоборот, присел на соседнюю кровать. «Ты это, паря, воин после ухода мага словно постарел лет на пять. На Гарда зла не держи. Он так-то отличный боевой товарищ, да и маг не из последних. Но такая у него служба». «Понимаю», — кивнул я, решив, что с новым начальством нужно наладить нормальные отношения. «Как оно вообще дальше-то будет?» «Подлатаем тебя, дела передадим сменщикам и отправимся в Лютики. А там уже сам знаешь. Будем учить вас скрываться от псов, противостоять их магии и разбивать их хваленных легионеров». Не сказать, что мне понравилось услышанное, но слушал я Аша внимательно. Как ни крути, от этой информации сейчас зависела моя жизнь. Они сильнее обычного человека. Превосходный нюх и слух, дикая регенерация. В общем, опасные противники. Но у них есть и слабости, которые мы с вами будем разбирать. Слабости — это хорошо, тут я с Сашем согласен. Слабости противника нужно знать на зубок. И это, Александр, прими совет от бывалого воина. Аж чему-то усмехнулся. Контракт, который ты подписал, крепче всех обещаний и клятв. И не дай сеть, ты попробуешь куда-то сбежать. Причем неважно, какую закорючку ты в нем поставил. Та-да-да-дам! Мой хитроумный план только что рассыпался прямо на глазах. «Я многих форточников повидал на своем веку», — продолжил Аш. «И многие страстно желали только одного — любыми способами вернуться домой. Но знаешь что? Что? Сюда так просто не попадают». В словах воина сквозила уверенность, граничащая с фанатизмом. «Не все это сразу понимают, но, пожив какое-то время на пороге, каждый форточник понимает, он вернулся домой». «Ну, насчет этого я бы поспорил. Я отлично знаю, где мой дом, семья и родина, но все-таки что-то в словах Аши есть. И я понимаю, что для тебя это шок, но поверь опытному пограничнику. Не думай о том, почему и как ты здесь оказался. А вместо этого сосредоточься на своих возможностях. Это как?» «По идее, Аш дал хороший совет. Мне действительно нужно переключиться и вернуться к этому вопросу тогда, когда мозг окончательно примет текущую ситуацию. Вот только про возможности было непонятно». «Форточники притягиваются на порог не просто так», — принялся объяснять Аш. «В вас или дремлет магия, или воинская суть. Я не знаю ни одного форточника, который бы остался простым крестьянином или, скажем, ремесленником». «То есть я могу стать магом?» «Ты уже им стал», — Аш пожал плечами. «Из ритуального круга писиголовых живыми не выходят, но ведь я...» «Вот именно», — вздохнул Аш. «Поэтому Гард к тебе и цеплялся. Есть в тебе какая-то загадка. И не зная я наверняка, что в твоем мире нет магии, я бы принял тебя за некроманта». «Что?» Моему удивлению не было предела. «Меня за некроманта? Да вы что, совсем, что ли?» «Не ори», — добродушно посоветовал Аш, и я тут же осекся. «В лагере точно видно будет. А пока я могу лишь сказать, что от тебя пахнет смертью. Ну, знаете ли, и амулет ты поглотил», — Аш покачал головой. «Это странно. И если бы не Гард, я б тебя в тот же самый момент упокоил. Слишком уж это было похоже на некромантов-псов. Они тоже артефакты досуха выпивают». «Выпивают?» «Ну, я не знаю, как по-другому сказать», — недовольно нахмурился Аш. «Видишь, вроде некро едва на ногах стоит, посылаешь к нему ребят, чтобы в плен взять, а тот бац, сорвет с пояса какой-нибудь черепок или другую побрякушку, сожмет ее в кулаке и все. Что все? Артефакт в пыль, а некр снова за щитом укрывается и копья праха мечет». Аш невесело вздохнул, а мне как-то стало не по себе. Как-то неохота, чтобы в меня кто-то метал копья праха. «В общем, Александр, отнесись к этому месяцу подготовки серьезно. Это дворянские отпрыски могут себе позволить гулять в кабаках и пропускать учебу и тренировки. Там у каждого второго родство со стихией, а у каждого первого пачка боевых артефактов». Аш похлопал себя по груди, где мне на секунду почудилось едва заметное глазу свечение. «В общем, они могут себе позволить бить баклуши, ты нет. Ну, это понятно. И самое главное, ни в коем случае не влезай в дворянские интриги». «Интриги?» В моем понимании лагерь для подготовки к противостоянию с пёсеголовыми как-то не вязался ни с какими интригами. «Аристократов хлебом не корми», — поморщился Аш, «лишь бы интригу какую закрутить. А уж как узнают, что ты потенциальный маг смерти, так и вовсе пиши пропало. А разве они не должны быть на одной стороне?» «Ну ты дал, паря!» Аш гулко расхохотался. «На одной стороне. Это ж дворяне и Аристо. Для них свой род важнее всего на свете. И если ради усиления, пусть даже незначительного, придется пожертвовать каким-то простолюдином-форточником, это никого не остановит». «Дичь какая-то», — я покачал головой. «Дворяне!» — Аш пожал плечами. «Поэтому будь осторожен. А лучше сразу присмотри себе понравившийся род и попытайся к нему прибиться». Аш вроде говорил правильные и разумные вещи, но что-то глубоко внутри меня тут же ощерилось. «Прибиться к какому-то роду? Да сейчас же». «Посмотрим», — нейтрально отозвался я. «В любом случае, спасибо вам большое за помощь». «Обращайся, паря». Аш уже было потянулся, чтобы хлопнуть меня по плечу, но в последний момент передумал. «Как рано-то?» «Тянет», — я подвигал перемотанным плечом. «Если вы не против, я бы хотел посмотреть, что там у меня». «Лучше подожди полчаса», — посоветовал Аш, поднимаясь с кровати. «Мы тебя, конечно, подлатали, да и зелье исцеления в тебя влили. Но сейчас лучше не дергаться и дождаться нашего целителя». «Ладно», — покладисто согласился я. «А что насчет обеда?» И только спросив, я понял, насколько я все-таки проголодался. Мой желудок согласно заурчал, я аж понимающе усмехнулся. «После зелья исцеления всегда жрать охота. Сейчас распоряжусь». Воин окинул меня внимательным взглядом и подошел к двери. «Выздоравливай, Александр», — аж взялся за дверную ручку. «Чем быстрее встанешь на ноги, тем раньше окажемся в лагере. А в твоем положении каждый лишний день на счету. Мне бы мой чемоданчик, и как я мог про него забыть? Там у меня лекарства». «Как прибудем на место, так его и получишь», — аж сурово покачал головой. «И не боись, ничего оттуда не пропадет». «Спасибо». Я вымученно улыбнулся, и воин, кивнув на прощание, вышел из палаты. Следом послышался звук закрываемого замка, и я, понимающе усмехнулся. На месте местных я бы тоже не доверял такому, как я. К тому же, я, забив на совет Аша, принялся разматывать пропитавшийся кровью бинт. Моментами было больно отдирать приклеившуюся к бинту корочку крови, но в общем и целом я чувствовал себя на удивление хорошо. И даже плечо, вместо того, чтобы стрелять острой болью, лишь немного тянуло. «Не понял». Сняв последний слой бинта, я с удивлением уставился на едва заметный шрам. «Я понимаю, магия, все дела, но я отлично помню, что чертов нож вошел мне в грудь чуть ли не на всю длину, а сейчас вместо ужасной раны лишь белая нитка шрама? Как без пяти минут врач, я не мог поверить своим глазам. Но как невольный попаданец я был просто счастлив. Выпитое мной зелье исцеления стоило всего моего чемоданчика вместе взятого. Магия смерти, говорите?» Я быстренько прокрутил в голове весь разговор и криво усмехнулся. Что Аш, что Гард мягко, но настойчиво подталкивали меня в эту сторону. Если я правильно понял, они будут плясать от радости, если получится сделать из меня мага смерти. А еще чего уж греха таить, это, скорее всего, основная причина, почему я до сих пор жив. И до недавнего момента я был, в общем-то, не против попробовать эту стезю. Но сейчас, увидев на месте раны аккуратный шрам, я понял, чего хочу на самом деле. «Ведь если есть магия смерти...» Я боюсь, что меня кто-то услышит, перешел на шепот. «То должна же быть и магия жизни». В голове тут же всплыла картинка, как я создаю портал и оказываюсь дома, открываю там свою частную клинику и вылечиваю тяжелейшие болезни чуть ли не щелчком пальцев. «Целитель Александр Емец». Губы сами собой растянулись в предвкушающей улыбке, а я уже видел одни заголовки интернет-изданий за другими. «Александр Емец – лучший хирург года». «Доктор Емец – человек, спасший римского папу». «Доктор Саша – человек, победивший рак». Нарисованная в голове картина была столь притягательна, столь желанно, что все мои злоключения тут же отошли на второй план. «На что я готов, чтобы стать величайшим целителем в мире?» – прошептал я, чувствуя, как меня охватывает приятная одержимость недосягаемой цели, и тут же, не задумываясь ни на минуту, ответил сам себе – на все. Но для начала нужно влиться в местное общество. И самое главное – узнать, как стать настоящим магом.